4. Командир группы СВАТ по совету Джеба сменил помповое ружье на УЗИ с рожком на 32 патрона. Апачи мягко приземлился на поляну в полусотни ярдов от клуба строителей пирамид. Перед тем, как вместе с майором покинуть машину, Николсон скомандовал остальным. «Если кто-то выбежит из здания, стрельба на поражение, двигатель не глушить». И обратился к пилоту. «Как только получаете СМС с тремя иксами, взлетайте немедленно». «В каком направлении?» — поинтересовался пилот. «В любом. Но как можно дальше». И Джеб с майором двинулись к входным дверям трехэтажного особняка. Охранник открыл им дверь, но преградил путь. «Сегодня клуб закрыт, господа». «Для сенешаля ордена он открыт всегда, сынок», — мягко проговорил Джеб, вытащив из-под воротника золотую цепь со знаком сенешаля тамплиеров. «О, прошу прощения, сеньор, о вас и речи нет, но этот человек с вами именно. Этот человек со мной, и я собираюсь представить его великому магистру». Помявшись, охранник сделал знак рукой «проходить». Бедный спецназовец вращал глазами, пытаясь понять хоть слово из услышанного диалога. Джеб потрепал его по плечу. «Спокойно, майор. Каменную физиономию вперед». Они двинулись к лифту. В кабине сенешаль набрал нужный код, и они съехали на этаж, где проводил заседание высший совет. Подойдя к двери, постучав в нее условным стуком, он приветствовал открывшего дверь хранителя Кайла Шумана. «Чем обязаны, сенешаль?» — спросил он. «Тем более в сопровождении столь необычной охраны и без обязательного плаща». В отличие от Николсона, хранитель был одет по полной форме, кольчуга, белый плащ с тамплиерским крестом на плечнике. «Оставьте, хранитель, пусть член совета войдет», — раздалось из комнаты. Глубокий голос великого магистра трудно было спутать с любым другим. Джеб вошел внутрь, знаком пригласив майора следовать за собой, но остановив его жестом у двери. «У вас новая охрана?» — усмехнулся магистр. «У нас новый член совета?» — парировал Джеб. За столом действительно сидел незнакомый Николсону человек престранного вида, в затертом до дыр восточном халате, в какой-то грязной челме и с клочковатой седой бородой. «Постоянный член», — усмехнулся старик. «Да вы ведь еще не представлены друг другу», — произнес Де Пейн. «Моя ошибка, моя». «Жуфре де Сен-Омер», — сказал он, указывая на Джеба, старик поклонился. «И наш опекун и наставник, шейх Иль-Ибель, он же Ахашвирош», — добавил оборванец. «Или Агасфер?» — уточнил Джеб. «Да, вам, пожалуй, привычнее произносить мое имя так». «Кайл», — обратился Джеб к Шуману, — «у меня к вам очень серьезное дело». Услышав столь неформальное обращение, хранитель покраснел от гнева. «Вы забываетесь, сеньор сенешаль?» «Нет, Кайл», — спокойно ответил Николсон, — «просто, в отличие от вас, я еще не до конца заигрался в отнюдь не детские и смертельно опасные игры». Шуман, переводя взгляд с магистра на Джеба, тяжело опустился в кресло. «Впрочем», — улыбаясь, продолжал Джеб, — «возможно, его светлость, великий магистр, окажется более полезным». «И в чем же, Джеб?» — магистр решил играть по правилам Николсона. «Мне нужны данные всех филиалов, всех ячеек, а равно имена всех индивидуумов, причастных к деятельности цикады, активно причастных и активно действующих». «Но вы ведь уже знакомились со списком филиалов в хранилище, Джеб?» «Не валяйте дурака, Де Пейн», — брезгливо произнес Николсон, доставая из-под куртки хромированный магнум, которым снабдил его майор. «Мне нужны названия, адреса, имена, как действующих, так и пока еще не активированных раковых клеток». Де Пейн указал пальцем на магнум. «Это угроза, мистер Николсон?» «Безусловно». «Так где нужны мне данные?» Сейчас Джеб стоял вплотную к магистру. Де Пейн потянулся пальцем к клавише ноутбука, стоявшего на приставном сбоку столике, но Джеб ударом рукоятки пистолета врезал величайшему из великих в лицо, сломав ему нос. Пока тот стонал от боли и пытался остановить кровь, Джеб схватил ноутбук, выдирая, обрывая провода, и протянул его спецназовцу. «Майор, теперь бегом к лифту и наверх, код 1793. Всех, кто попытается вам мешать, расстреливайте на месте, выскочив из здания, бегите. Как спринтер-олимпиец, самое главное в этом забеге — компьютер». Прежде чем спецназовец выскочил в дверь, в него вцепился хранитель Кайл Шуман. Майору некогда было отвлекаться, поэтому выстрелом в висок Кайла убил Джеб. «Прости, Вик», — пробормотал он, подумав, убрать и Кайла, ты сделал бы то же самое. «Однако», — произнес великий магистр, — «скоро вы на расправу. Теперь нам нужно искать нового хранителя и сенешаля». «Ваша светлость, но и великого магистра тоже», — улыбнулся Николсон, выстрелив магистру точно между глаз. «А я? «А я!» — запрыгал, закрутился, как дервиш странный старик. «Наставник, опекун, как же я?» «Ну, если очень хочется...» Джеб был в ярости, милости прошу. Он нажал на спусковой крючок. Еще один оглушительный выстрел. Старый шут рухнул на пол. Николсон смотрел на секундную стрелку часов. Окей, майор уже поднялся наверх. Надо дать ему хотя бы полторы минуты на то, чтобы оторваться от здания цикады. Краем глаза Джеб заметил движение у края стола, где упал сумасшедший дервиш. Старик поднимался, держась за спинку высокого стула. Во лбу его над левой бровью зияла круглая дырка входной раны, но глаза сверкали прежним живым блеском. «Имя!» — насмешливо проблеял он. «Имя-то не забыл?» «Отчего же?» — ответил Джеб. «Агасфер, вечный жид. Вот видишь, дурачок, вечный, а ты с этой хлопушкой!» «Да ведь хлопушки-то, друг мой, бывают разные». Не мог не улыбнуться Николсон, и с этими словами он нажал на телефоне команду отправить и пилоту, и генералу Фласку. Простые смс-ки с тремя иксами. В эти последние минуты и секунды он молил Бога, чтобы пилот успел увести свою машину на безопасное расстояние. Вой ракет он не слышал, до самой цели она шла на гиперзвуковой скорости. Не услышал он и страшного грохота, проникшего до самого дна чертового подземелья, уж тем более не увидел той ослепительной вспышки, от которой бетон плавился, как пластилин.